«Возвращайся домой, когда сможешь». Слова прозвучали глухо и растворились в пустоте. Сэм тоже ушел. Я остался один. «Так-то лучше». Теперь я слышал тихое шуршание слежавшихся листьев под ногами, шепот совиных крыльев над головой и далеко-далеко к западу стон океанского прибоя. Как чудесно! Не чувствовать ничего, кроме скорости, движения мышц, сухожилий и костей, дружно работающих вместе, и оставлять позади милю за милей. Если голоса в голове замолчат, то я никогда не вернусь. И буду отнюдь не первым, кто выбрал это тело, отказавшись от другого. Может, если убежать достаточно далеко, то я больше не услышу голосов. И я прибавил ходу, оставляя Джейкоба Блэка позади.